От автора. Чехов, вероятно, ощущал угрозу информационного взрыва, когда он вспомнил о близкой родственнице дарования. Знаменательно пересечение афоризмов Чехова и Пастернака «Краткость сестра таланта» и «Сестра моя жизнь». Дать определение миниатюры, более точное, чем сам термин, не берусь. Но в сопоставлении с обычной поэтической формой напрашиваются такие контрасты, как пульс и импульс, луч и искорка, чаша и последняя капля. Все это, разумеется, субъективно. Из хаоса эмоций и леса мотиваций обычно пытаешься выйти к миниатюре с некой сверхзадачей, не будь которой рискуешь заблудиться в трех соснах. Миниатюра – не масштабное сокращение образов поворотом объектива, а увеличение в случае удачи их экспрессивной емкости. Узелки завязаны из 2-12 строк. Ступени строчек лесенкой не в счет. Нет лишь так называемых одностишей а-ля Вишневской. Дело тут не в уходе от заимствования. Жаль рифмы, роль которой в миниатюре возрастает по экспоненте. При этом рифма не обязательно должна быть небывалой. Главное в ее ассоциативной неожиданности, раздвигающей поле смыслов и пространство ощущений. Могут заметить, что, вооружая читателя столь высокими требованиями, автор ставит под удар книжку. Что тут скажешь? Не опаснее ли рассчитывать, что узелки не попадут на зуб знатока поэзии, которого не проведешь на мякине? О таком читателе можно только мечтать. Как сказано в одной миниатюре, чистосердечные признания не рассчитаны на смягчение его приговора. Благодарю прочитавших рукопись книжки поэта Валерия Лебединского, композитора и поэта Эдуарда Сорокина. Их чуткий слух и острый глаз помогли мне при выборе композиции и содержания сборника, его редактировании и оформлении.